Потапов, вынув из кармана авторучку и свинтив с нее колпачок, поставил подпись. Передал два экземпляра сидевшему рядом с ним Ламберту, остальные два протянул Лепешеву, который, в свою очередь, передал их своему заместителю Толкачеву, невысокому рыжеволосому молодому мужчине, одетому в коричневый костюм тройку, с внимательным и угодливым взглядом, слегка скрытым толстыми линзами дымчатых очков. «Ну что ж, Павел Николаевич, — сказал Потапов, — договор подписан. Как только мы переведем на ваш счет деньги, договор вступит в силу. Я думаю, что это случится в ближайшие 5-10 дней». При этих словах Потапов посмотрел на Ламберта. Тот утвердительно кивнул. «Надеюсь, что и вам, и нам он будет полезен». «Можете не сомневаться», — ответил Лепешев. «Это удачное вложение денег». «Поживем, увидим», — сказал Потапов. «Ну а пока перейдем к обсуждению конкретики. Я прошу вас приготовить и передать мне список всех крупных должников вашего предприятия, которые по тем или иным причинам давно уже не расплачиваются с вами. Я думаю, что инвестиции – это хорошо, но и долги надо возвращать». «Да, конечно», – согласился Лепешев, «только мне хотелось, чтобы это обошлось, как бы это сказать, без лишней жестокости. Мне не хотелось бы, чтобы последствия были неприятными для нас». «Не волнуйтесь», – сказал Потапов, – «излишней жестокости не будет. Что касается последствий, то пусть вас это не волнует. Это будет моей проблемой». Потапов посмотрел на рыжего мужчину и произнес: «Надеюсь, что ваш заместитель, господин Толкачев, сумеет подготовить списки к завтрашнему дню и передать их директору охранного агентства «Легион» Дегтяреву». Потапов кивнул на Ивана. «Боюсь, что к завтрашнему дню это будет сделать очень затруднительно», — начал отнекиваться Толкачев, но Лепешев прервал его разглагольствование и заявил: «Как тебе сказали, так и сделай. Тем более, что эти документы уже готовы. Мы собирались подавать на своих должников в арбитраж». Толкачев послушно кивнул головой. «Хорошо, завтра днем я вам позвоню». Последняя фраза была адресована Ивану. Иван в ответ протянул Толкачеву визитную карточку, которую тот, внимательно изучив, засунул в папку, лежащую перед ним. «И последний вопрос, Павел Николаевич», — сказал Потапов. «В ближайшее время наше с вами соглашение не должно нигде афишироваться. Чем дольше наши противники не узнают об этом, тем лучше для дела. Поэтому, кроме присутствующих здесь пятерых людей, об этом никто не должен знать». «Я согласен с вами», — ответил Лепешев. «Ну что ж, в таком случае позвольте откланяться». «Секундочку, секундочку!» Вдруг неожиданно оживился Толкачев. «Так просто уходить нельзя. Событие важное, и я предлагаю его обмыть. На этот случай у меня есть хороший армянский коньяк. Подождите меня здесь минуту, я сделаю распоряжение». Лепешев поддержал идею. «Да-да, Сергей Владимирович, я не очень суеверный, но обмыть стоит. Мы здесь фуршет организовали под это дело». Потапов улыбнулся и, поглядев на своих спутников, согласился. «Ну кто же откажется от хорошего армянского коньяка? Тем более, что вы правы. Сделка крупная». Толкачев с папкой под мышкой быстро вышел из кабинета и вернулся в него минут через 5. Секретарша катила перед собой передвижной столик, на котором стояла бутылка коньяка, пустые рюмки и две тарелки с закусками, бутербродами с осетриной и телятиной. Лепешев сам, как радушный хозяин, разлил коньяк по рюмкам и произнес витиеватый тост за процветание и удачу. Все дружно выпили коньяк, который, по общему мнению, действительно оказался очень хорошим, после чего Потапов и его коллеги распрощались и покинули кабинет Лепешева. Едва за ними закрылась дверь, как Лепешев налил себе еще одну рюмку и, опрокинув разом, словно в ней была водка, а не коньяк, спросил у Толкачева: «Где договоры?» «У меня в папке», – произнес тот, дожевывая бутерброд с осетриной. «Давай их сюда», – приказал Лепешев. Толкачев засунул большой кусок бутерброда в рот, раздув себе щеки, как надувные шары, открыл папку и вынул листы бумаги. Лепешев еще раз проглядел их и, подойдя к своему сейфу, спрятал в него договоры. «И вот еще что», — сказал он. «Предупреждение Потапова о неразглашении информации — не пустые слова. Помни об этом. Эту сделку надо держать в тайне как можно дольше». Толкачев с набитым ртом, пережевывая бутерброд, молча кивал головой. «Да прекрати ты жрать, как будто тебя дома не кормят», — раздраженно проговорил Лепишев, глядя на своего зама. «Павел Николаевич, побойтесь Бога, уже 4 месяца зарплаты толком не было. Хоть на фуршете нажраться за счет фирмы». «Ладно, не скули. Если наши дела с Потаповым пойдут, будут у нас и деньги, и фирму сохраним». Лепишев подошел к окну и посмотрел, как от офиса его конторы отъезжают 2 иномарки, на которых приехали Потапов и его коллеги.